Глава 34. Господь сказал Моисею: «Отдай сынам Израилевым такие распоряжения. Скоро вы войдете в Ханаан, и вот земля, которая вам достанется, земля Ханаана в его границах. На юге ваши владения будут начинаться от пустыни Цин и рубежей Эдома. Ваша южная граница будет начинаться от края Мертвого моря на востоке, затем, повернув, пройдет южнее Скорпионова подъема, минует Цин, с юга обогнет Кадеш-Барнеа, выйдет к Хацар-Аддару и минует Ацмон. От Ацмона граница пойдет по египетской ложбине и достигнет моря. Вашей западной границей будет Великое море. Оно – ваша граница на западе. Вот ваша северная граница. Проведите ее от Великого моря до горы Ор, от горы Ор до Лево-Хамата. Далее граница пойдет от Цидада, выйдет к Зифрону и достигнет Хацар-Энана. Это – ваша северная граница. Вашу восточную границу проведите от Хацар-Энана до Шефама. От Шефама она спустится до Ревлы, что к востоку от Айна, и пойдет дальше вниз до восточного берега озера Киннерит. Затем граница пойдет вниз вдоль Иордана до Мертвого моря. Это будет ваша страна. Таковы ее границы. Моисей передал эти распоряжения сынам Израилевым и сказал им: «Это земля, которую вы должны разделить между собой по жребию. Господь велел отдать ее 9,5 племенам. Племя потомков Рувима, все роды Рувимовы, и племя потомков Гада, все роды Гадовы, уже получили свои наделы, как и половина племени Манассии. Эти 2,5 племени получили свои наделы к востоку от Иордана, напротив Иерихона, на восточном берегу реки». Господь сказал Моисею: «Вот имена тех, кто будет делить между вами эту землю. Священник Элиазар и Иисус Навин. И еще возьмите для раздела земли по одному вождю от каждого племени. Вот их имена. От племени Иуды – Калев, сын Иефунне. От племени Симеона – Самуил, сын Аммихуда. От племени Вениамина – Элидат, сын Кислона. От племени Дана – вождь Букки, сын Иогли. Из потомков Иосифа, от племени Манассии, вождь Ханниел, сын Эфода, а от племени Ефрема, вождь Кемуэл, сын Шифтана. От племени Завулона, вождь Элицафан, сын Парнаха. От племени Иссахара, вождь Палтиел, сын Азана. От племени Асира, вождь Ахихуд, сын Шелами. От племени Нефалима – вождь Педаэл, сын Аммихуда. Это люди, которым Господь повелел разделить Ханаан между сынами Израилевыми.